Глава 20. Мой безголовый сосед. «Я прямо уверен, что мне это не понравится», — говорю я и сплевываю. Вкус серы до сих пор во рту стоит. «Так что они сделали?» «Ну, так скажем, они превратили его в игрушку», — отвечает Паша. «Млять, садюга, умеешь же ты издеваться. Скажи прямо, что с ним?» «Задержанные рассказали, что они пытались призвать твою душу обратно в тело. А когда у них не получилось?» «Еще бы! Твою мать, а я ведь так и думал, что они захотят это сделать. Только моя душа уже заняла новое вместилище, поэтому их ритуал ни к чему не привел». «Когда у них не получилось, они сотворили из твоего тела зомби, ну и потешались над ним. Танцевать заставляли, ножи в него метали наспор, всякое такое». «Твою-то мать!» — злобно восклицаю я и отшвыриваю стаканчик с недопитым чаем. «Что не так с этими отморозками?» «Как ты сам сказал, они отморозки», — спокойно отвечает садист. Слышу, как он чиркает зажигалкой. «Любопытно то, что твое зомби-тело от них сбежало. Странная штука, не правда ли?» «И правда странная. Зомби не обладают волей, а уж безголовые тем более. Почему так случилось, братья не знают. Мы заставили их рассказать, где логово, но никого там не нашли. Где зомби, тоже непонятно. Магический след пропал. Скорее всего, заклятие развеялось, и тело просто упало где-нибудь». «Я хочу его найти», — говорю я. «Там и без тебя уже ищут, с собаками, но пока что ничего не обнаружили». «Ну так я помогу. Говори, где это?» «А ты отдохнуть не хочешь сначала?» — спрашивает Дюба. «Еле на ногах стоишь. И в универ завтра надо». «Прямо сейчас собрался ехать», — вторит ему садюга. «Ночь на дворе. Все равно в темноте ни хрена не найдешь. Только заблудишься. Это далеко за городом, в лесу». «Хорошо», — бурчу я. «Завтра утром поеду. Скинешь координаты?» «Скину. Ты только скажи, зачем тебе тело? Там в карманах все равно вряд ли что-то осталось». «Но это логичное желание — похоронить тело друга, как положено. А магистр Дум был для меня немножко больше, чем друг», — рычу я. «Понятно», — садист выдыхает дым прямо в динамик. «Мне даже кажется, что запах табака чувствую». «Я отсюда слышу, что ты врешь, могильный. У тебя там есть какие-нибудь тайные карманы или что-то в этом роде? Нычка в ботинке? Контрабанда в желудке?» «Хорош придуриваться», — бурчу я. «Нет у меня там ничего. Пальто хочу забрать, если оно целое, и кольцо». «Сомневаюсь, что получится». «Ладно, дело твое. Пока». «Подожди, подожди», — восклицаю я. «А что насчет холода?» «Это засекреченная информация», — отвечает Паша. «Скажу так. Мои предположения оказались верными». «Он валяется в отключке после того, как нажрался демонической маны?» «Вроде того». «Так ему и надо, ублюдку», — радуется в мыслях Дюбок. Слышу в телефоне приглушенные детские голоса. Садюга что-то говорит мимо трубки и спешно прощается. Он и правда примерный семьянин. Красавица жена, четверо детей, уютный дом. Иногда я ему даже завидую. А потом представляю себя на его месте и думаю, что не смог бы так жить. Вся эта бытовуха, пеленки, распашонки, детские садики, школы, ну нафиг. Да еще и спать все время с одной и той же женщиной. Вообще кошмар, не представляю, как это. Мне уже после 2-3 раз обычно становится скучно. Еще ни одна, даже самая красивая и сексуальная самка не смогла меня надолго увлечь. Кроме Лизы, чтоб ее. Но с ней-то я не спал. Подозреваю, что когда разок-другой пересплю, тоже станет скучно. И как-то даже грустно от этого. Может, лучше тогда вообще не пытаться затащить ее в постель? А то за кем я потом смогу охотиться с такой же страстью? Не могу представить. Или, может, Лиза способна стать той самой единственной? Но ведь пока не попробуешь, не узнаешь. Мда, тяжелый выбор. Секс или не секс, вот в чем вопрос. «Поехали домой, а?» – просит Дюбук. «Я жрать хочу. Тебе надо отдохнуть, если хочешь завтра зомби своего искать». «Да, поехали». Ни с кем не прощаясь, сажусь на мотоцикл, и он сам по себе заводится. Поглаживаю Абегора по приборной панели и выкручиваю ручку газа. Рев двигателя разрывает ночную тишину. С места встаю на дыбы и несусь прочь. Возле дома ставлю Абегора на пустое парковочное место и говорю. Режим охраны спокойный. Понял? Людей не бить. Можешь только порычать. Аби дважды моргает фарой, типа понял, и глушит двигатель. А я плетусь в квартиру. Едва пересекаю порог, Дюба тут же делает пыщ и летит на кухню доедать сладости. Я тоже голодный, но готовить лень. Ну нафиг, утром поем. Сейчас лучше просто выспаться. Проснувшись утром, чувствую себя довольно бодрым. Навскидку, проверяя уровень маны, восстановилась. Уровень, конечно, ужасно низкий. Так, короче, надо что-то придумать. Разбираться с проклятием можно долго, и не факт, что вообще получится. Но жить с таким резервом нельзя. Меня реально из МГУМИ исключат, если узнают. Не говоря уже о том, что в бою я почти бесполезен. Однако варианты есть. Когда вернусь с поисков тела, сразу займусь. Утро еще раннее, только недавно рассвело. Погода дерьмо, льет дождь и дует сильный холодный ветер. Так себе погодка для катания на мотоцикле. А для поисков трупа в лесу тем более. Плотно завтракаю двойной порцией дошика, одеваюсь потеплее, даже перчатки и шапку с собой беру. Нахожу на кухне термос и наполняю его горячим чаем. Также беру с собой остатки хлеба, карамельки для Дюбы и другой перекус. Мало ли, сколько придется шататься. Выйдя в подъезд, звоню Валере. «Алло!» — сипит он в трубку. «Спишь, что ли?» — бодренько спрашиваю я. «Привет!» «Ага, привет. Ты чего так рано? Не ко второй паре сегодня?» «Слушай, будь другом. Зайди к декану Сырину Боровикову и скажи, что я заболел, но сдавать экзамены досрочно не передумал. Через пару дней выздоровею, приду в универ». «Подожди, чего?» — не втыкает Смирнов. «Экзамены досрочно? Зачем?» «Потом объясню. Сделаешь?» «Ну ладно. Слушай, Дим...» Я вчера вечером в интернете искал информацию о твоем проклятии. Получилось кое-что найти. Там... Супер, перебиваю я. Попозже позвоню, расскажешь. Кладу трубку, но не успеваю убрать телефон в карман. Приходит сообщение от Яны. Моя татуированная красотка. Я уже почти про тебя забыл. Кстати, зря. В тот раз мне понравилось. Я не против повторить. Не против повторить. Написано в сообщении. «Ты что, мысли читаешь?» С улыбкой печатаю я. «Вечером позвоню. Заеду за тобой на мотоцикле». «На мотоцикле? Вау! Жду!» Отвечает она. «Вот и договорились». Настроение сразу становится лучше, несмотря на дрянную погоду. Подхожу к Абегору, протираю приготовленным полотенцем седло, руль и все остальное. Аби поддергивает стрелками на приборах, показывая, что ему приятно. Закидываю мокрое полотенце в рюкзак и сажусь на мотик. Поехали, дружище! Из пентаграммы на приборной панели вылезает игла. Хорошо, что я теперь исцеляющими заклинаниями владею. Принеся колесному застранцу жертву, сразу лечу кровоточащую дырочку на ладони. Запасы маны надо только приподнять, и будет вообще огонь. Но я уже почти придумал, как с этим разобраться. Даже появился план развития на случай, если не получится избавиться от проклятия. Просто сначала поиски тела. Погнали! Ехать далеко. Нужно место в 30 километрах от Москвы. Зато как только выезжаем за МКАД, погода становится лучше. Даже солнышко светит, хоть и все равно прохладно. Октябрь на улице, как-никак. Скоро добираюсь до места. Приходится немного помесить грязь, но Абигору это даже в кайф. Он магический, поэтому застрять не может. Если надо, подпрыгнет. А если совсем хреново станет, цепями себе поможет. Братство оборудовало себе лагерь в лесу рядом с заброшенной деревней. Жили прямо в палатках и землянках. От непогоды, надо полагать, укрывались магией. Это точно не было их постоянное и главное логово. Даже я с первого взгляда понимаю, что это тренировочный полигон. Мишени на деревьях, перерытое магией поле рядом, брошенные ящики из-под боеприпасов и обломки отработавших свое артефактов. Твою-то мать! Эти ребята будто к войне готовятся. По крайней мере, точно не в игрушки играют. Тренируются, становятся сильнее и опаснее. Вот чего добились антимаги в правительстве. Спровоцировали появление радикалов, которые становятся уже весьма серьезной угрозой для спокойствия России. Молодцы, что сказать. Место оцеплено. Рядом стоит пара машин демоноборцев. Когда я подъезжаю на Абигоре, мне навстречу выходит один из ДБшников и спрашивает. «Могильный?» Я киваю. «Почему без шлема?» «Ты демоноборец или ДПСник?» «На, смотри!» Протягиваю ему карточку демоника. Тот проверяет ее и сует обратно. Указывает рукой. «Вон там уже все прочесали. Тело не нашли. Деревни тоже нет?» Машет в сторону заросших травой руин. «Поисковые группы сейчас в радиусе километра ходят. Не знаю, нафиг им вообще это тело сдалось. Без того ясно, что Думов погиб». «Ну да, башку-то нашли», — поддакивает другой ДБшник. «Поисковые заклинания применяли?» — спрашиваю я. «Слушай, парень, ты нас работать не учи». «Я и не учу. Простой вопрос задал. Если что, меня майор Садеев сюда направил. Так что отвечай давай». «Применяли», — бурчит демоноборец. «Только без толку. Тело давно уже мертвое, никакой ауры не выдает. А некромантия быстро развеивается». «Понятно», — киваю я. «Ладно, поехал искать». «Ты на мотоцикле в лес собрался? Он там не проедет». «Это не простой мотоцикл. Про вчерашнюю заваруху слышали?» Улыбаюсь я, а из-под двигателя Абигора вылезают острые цепи. Едем прямо в чащу. Абигаби разрубает мешающие кусты, через поваленные деревья просто перепрыгивает. «Я же говорю...» Бездорожье ему нипочем. У меня, в отличие от поисковой группы ДБ, есть небольшое преимущество. Тело-то мое, и, находясь неподалеку, я могу применить особое поисковое заклятие. Связь души и тела еще должна остаться, хоть и слабенькая. Так что никто другой подобную штуку не сотворит. А на большом расстоянии она не сработает, иначе я бы уже давно принялся за поиски. Применяю заклинание и сразу понимаю, в какую сторону ехать. Перед глазами возникает полупрозрачная светящаяся ниточка. Едва заметная, но этого хватит. Проблема только в том, что ниточка указывает прямое направление, без учета зарослей и прочих препятствий, поэтому приходится повозиться. Чем дальше в лес, тем он гуще, так что даже Абигору становится тяжело. Я слезаю с него и иду пешком, попивая горячий чай из термоса. А Абигаби сам справляется, без седока ему проще. Приходится идти где-то полчаса, и мы оказываемся на краю оврага. Ниточка слежения указывает вниз. Я осторожно подхожу к краю и смотрю вниз. Вот оно, мое прекрасное тело. Обезглавленная. Жутковато выглядит, особенно с учетом того, что тело ходит и отчаянно пытается вскарабкаться вверх по склону. Но земля скользкая, Так что у зомби не получается. Один момент. Если это до сих пор зомби, почему демоноборцы не смогли почуять волны некромантии? Да и я их не чую. Дюбок, ты некромантию чувствуешь? Пшш. Дюба появляется рядом со мной и тоже смотрит на тело. Тянет носом воздух и говорит. Не чувствую. Вообще ничего. Никакой энергии. Как такое может быть? Фиг знает. Мне его притащить или как? Тащи, конечно. Киваю я. Дюбук пикирует и хватает зомби за одежду. Прямо за мое любимое пальто, которое сейчас похоже на лохмотье бомжа. Придется в химчистку отдать, если дырок не слишком много. Мертвяк отчаянно брыкается и на лету выпадает из пальто. Кубарем катится по склону оврага и плюхается в лужу на дне. «Твою мать, Дюба!» — восклицаю я. «Ему же больно!» «Ты думаешь?» — фыркает демоненок. «Он вроде как дохлый». «Он — это я, если что». «Нет, ты — это ты, а это зомби. У него даже головы нет. Держи!» Дюбук бросает мне одежду. «Попробую еще раз». Пока он пытается вытащить зомби меня из оврага, я осматриваю свое драгоценное пальто. Да уж, все в крови и грязи. Один рукав почти оторван. Тут и там дырки от ножей. Спина вообще вся истыкана. Сука! Придется выбросить. В карманах, как Садюга и предполагал, ничего. Следовало ожидать. У Дюбы кое-как получается поднять тело. Он ставит его на ноги рядом со мной. Смотрю на зомби, испытывая смешанные чувства. Это же и правда я, только немножко мертвый и без головы. Охренеть! Не каждому так везет взглянуть на собственный труп. Уникальное событие, можно сказать. Зомби какое-то время стоит неподвижно, а потом вдруг срывается с места и бежит, нелепо размахивая руками. «Абегор, лови!» — приказываю я. Мотоцикл выпускает цепи и опутывает ноги мертвяка. Тот падает, но все равно пытается ползти, даже когда Абегор медленно подтягивает цепь к себе. «Упорный зомби!» Только не пойму, как он до сих пор функционирует. То, что плоть не сгнила, понятно, это благодаря некромантии. Но если заклинание уже развеялось, то шевелиться труп не должен. А уж предпринимать осознанные действия тем более. Он же явно хочет сбежать. Сейчас будем разбираться. Любопытно, аж жуть. Подхожу к зомбаку и рассматриваю. Грустно. Хорошее же тело, в меру подкачанное и татуировки прикольные, не говоря уже о том, что потенциал в нем был намного выше. Секунду, а нельзя ли как-то перенести ядро магии? Это может помочь не только вернуть свой старый потенциал, но также избавит меня от проклятия. А? Ништяк идея. Попробовать точно стоит. Ядра магии, конечно, не почка и даже не сердце. Хирургическим путем пересадить не получится. Ну, типа, оно же нематериальное. Однако придумать какой-нибудь магический способ в теории можно. Я не слышал, чтобы подобное когда-нибудь делали. Но все бывает в первый раз. Почему бы мне не стать тем гением, который научится переносить ядро из одного тела в другое? Надо только разобраться, почему мертвяк до сих пор дрыгается. Убежать он уже не сможет. Абегор надежно обмотал ему ноги цепью. «Эй, ты!» — пихая зомби в плечо. «Признавайся, в чем дело? Есть кто внутри?» Труп застывает, будто слышит. Только не может он слышать, у него ушей нет. Они на голове остались. «Тук-тук!» — стучу по спине мертвеца. «Кто в теремочке живет?» «Слушай, а ты прав!» — подходит Дюбук. «Наверное, призрак какой-нибудь внутрь залез? Или другая дрянь? А ну, вылезай, скотина!» и он беспощадно пинает мое тело по ребрам. «Вылезай, сказал!» — продолжает демоненок, нанося еще один удар. «Дюба, Дюба, нежнее, пожалуйста!» «Дюба!» — раздается скрипучий голосок. «Какого хрена? Этот зомби не должен уметь говорить! Языка у него нет, точно так же, как и ушей!» «Точно! Внутри кто-то сидит!» — радуется Дюбук. «Вылезай, сволочь!» «Дюба!» На этот раз скрипучий голосок звучит будто бы радостно, и мне даже кажется он знакомым. А потом осознание как будто бы ошпаривает мозг. «Точно! Это же...» Раздается хлопок, и над спиной зомби расцветает клубок черного дыма, а из него появляется маленький демон. Длинный и ловкий, похожий на ласку с черными глазами-бусинками. «Буги-вуги!» — восклицаю я. Он не обращает на меня внимания и бросается к Дюбе. Запрыгивает к нему на руки и трется головой об лицо, будто кошка. «Дюба! Дюба!» — радостно скрипит он. «Охренеть! Вот это удача! Мой любимый малыш! Он ведь выжил в том бою, и мы думали, что сбежал. Однако вместо этого он проследил, куда братство утащило тело, в удобный момент вселился в него и скрылся. Уж не знаю, зачем он это сделал, но спасибо ему». Вот почему мы не чувствовали некромантии или другой энергии. Бугорос, мастер маскировки, хорошо спрятал свою ауру. «Аби?» Бугорос замечает мотоцикл. «Аби-габи!» Кидается на мотоцикл и тоже начинает обтираться. Абигор довольно урчит мотором. Через какое-то время удается донести до малыша, что я — это хозяин. Просто в другом теле. Я тоже получаю свою порцию радости и ласки, а затем предстоит решить, что делать дальше. Привязать Бугороса к себе я не смогу, маны не хватит. Идея с переносом ядра неплохая, только как это сделать – большой вопрос. Здесь в лесу его не решить. Поиск нужного способа может отнять кучу времени. Значит, вариант всего один. Пусть Буги лезет обратно в тело и изображает зомби. Труп будет питаться его энергией и не сгниет. Из веток и грязи я леплю шар и приделываю на шею мертвяка, типа голова. Снимаю свою кофту с капюшоном, надеваю на него, а лицо заматываю полотенцем, которым протирал Абигура. Видно, конечно, что это кусок земли, а не настоящая голова. Но если быстро ехать, никто не поймет. А я собираюсь ехать быстро. Сажусь на мотоцикл. Буги-зомби за мной. Обнимает за талию. Вдвойне странное ощущение. Мало того, что меня обнимает безголовый мертвец, так это еще и мое собственное тело. Жесть какая! Даже в магическом мире перебор. От таких событий и кукушка отъехать может. Но ничего, у меня не отъедет. Все в порядке. Вроде. Выезжая из леса с другой стороны, чтобы не встретить демоноборцев. Добираясь до шоссе и уже оттуда звоню садисту. «Паша, привет! Сворачивай поиски!» «Ты нашел тело?» «Да, но ты своим скажи, что нет. Придумай что-нибудь, очень прошу!» «Объясни-ка!» — требует садюга. «Приезжай ко мне, объясню. Через часок буду в городе». «Хорошо!» — отвечает Паша и кладет трубку. «В Москве разгар дня. Пробки, светофоры и все такое. Но я еду, вообще не останавливаясь. Где могу, пробираясь дворами или тихими улочками, а где не получается, фигачу прям по тротуару. Очень плохо, очень. Никогда так не делайте. Однако до дома я добираюсь без проблем. Подъезжаю вплотную к подъезду, слезаю сам и помогаю слезть зомби. Бугорос, когда внутри него ничего не видит, да и слышит плохо, приходится вести его за ручку. «Абегор, место! Дюбок, проверь, нет ли никого в подъезде!» «Палево же! Тебе нельзя просто так демонов призывать!» «Да пофиг! Садюга обещал приехать, я ему скажу, что это ради дела!» «Ладно!» — ворчит Дюба. Абегор уезжает на парковку, Дюбук докладывает, что в подъезде чисто, поднимаемся в квартиру, я запираю дверь изнутри и облегченно выдыхаю. «Хорошо. Добро пожаловать домой, Бугорос. Слышишь меня?» «Буги, да!» — скрипит голосок, исходящий откуда-то из груди трупа. «Моего трупа!» «Твою мать, я буду жить в квартире с собственным мертвым телом. Такое и в страшном сне не приснится. Ну, зато я хотя бы его отыскал. А заодно и Буги-Вуги теперь опять со мной. Придется ему какое-то время пожить внутри мертвяка, пока я не придумаю, как можно перенести ядро магии. Так или иначе, мне предстоит очень много работы». «Дом!» — скрипит Бугорос. «Буги забрать!» «Что Буги забрать?» Спрашиваю. Зомби садится на пол или, скорее, просто падает на задницу. «Осторожнее с ним, умоляю!» Морщусь я. «Ну, жалко же!» Бугорос появляется в облачке черного дыма. В передних лапах он держит вещь, при виде которой у меня глаза лезут на лоб. «Да ладно! Неужели он сумел это прихватить?»